Эпоха фантиков. Интересно, что делал бы Серж Гинзбург с деревянными деньгами? Сжигать их перед телекамерой было бы совсем не так эффектно, как 500-франковую бумажку. Но тут слушатель может возмутиться. Дался вообще вам этот француз, хоть и российского происхождения? У нас же есть свой, родной фольклорный персонаж, занимавшийся публичным сожжением ассигнаций, имевший, впрочем, наверняка ни одного реального прототипа, не говоря уже о Настасье Филипповне и Рогожине из «Идиота» Достоевского. Но в данном случае речь не о любовных страстях и гордыне, а о каком-то, возможно, слегка нетрезвом купце, который зажег Струблевку, чтобы найти в темноте под лавкой закатившийся туда пятиалтынный. Считается, что эта история очень значительна, раскрывает психологию нашего народа, а также его истинное отношение к деньгам, но трактуется по-разному. Первая интерпретация – это все понты, история из той же серии, что и анекдот о трех грузинских богатеях, соревновавшихся друг перед другом в щедрости. Один дал 100 рублей на чай гардеробщику и сказал: «Сдачи не надо». А второй дал ему 100 рублей и сказал: «Пальто не надо». А третий пальто взял, но вручил его таксисту вместе со 100 рублями, ну или 1000, и сказал: «Покатай пальто». Такой вот своеобразный индейский потлач на грузинский манер. Потлач – так назывался обычай некоторых племен, у которых социальный статус определялся ценностью раздаваемых подарков, зачастую бессмысленных. Отжигание 100-рублевки в поисках копеек – это, стало быть, потлач русский. Второй вариант – просто пьяная дурь. Что тут гадать? Надрался не слишком умный купчина до ежиков, вот и куролесит. Третья, куда более интересная версия – прочтение ситуации вот какая. Надрался-то он, может, и надрался, и куролесит – это само собой. Но что у трезвого на уме или под умом, в подсознании, то у пьяного на языке или в действиях. Не верит в глубине души купец в бумажные деньги. Вот в чем дело. Монетки, они ближе, роднее, понятнее, и некоторые даже полагают, что в этом есть нечто специфически национальное, русское. Насчет национального сомневаюсь. Через этап недоверия к банкнотам прошли на разных стадиях многие народы. Но некоторое усиленное алкоголем пренебрежение к бумажке наверняка имело место. Так же, как и монеты, да и многое другое, бумажные деньги первый раз изобрели сначала в Китае, и это, опять же, был очередной фальстарт. Из-за обособленности китайской цивилизации некому было подхватить гениальное открытие, да и не пришла для него еще пора. Правда, великий путешественник Марко Поло поведал о нем европейцам, сравнил бумажные деньги с алхимией. Вот ведь хитроумные азиаты научились не свинец, а бумагу в золото превращать. Сами китайцы начали печатать банкноты уже в VII веке, в конце первого тысячелетия сделали их полноправными деньгами и, наконец, в первой половине XV века перешли исключительно на бумагу. Правительство, похоже, само поверило в алхимию, во взаимозаменяемость драгоценных металлов и бумажных денег, стало печатать банкноты, не считая, и, разумеется, допечаталось до гиперинфляции. Экономика захлебнулась. В середине того же столетия пришлось прибегать к резким мерам, полностью выводить бумажные деньги из обращения, что привело к колоссальному кризису другого рода, фактическому коллапсу торговли и товарной экономики. Как мне кажется, эти события сыграли совершенно роковую роль в китайской истории. Без них все могло бы сложиться гораздо благополучнее, Китай мог бы гораздо раньше открыться миру, но при этом избежать полуколониальной зависимости и последующих военных и революционных потрясений. Может быть, и мировой сверхдержавой стал бы намного раньше. Вообще, обратите внимание, как дорого обходятся странам и народам коллапсы валюты. и, в частности, как много человечеству пришлось шишек набить, прежде чем оно разобралось, будем надеяться, что разобралось, в том, как надо обращаться с бумажными деньгами и чем они вообще отличаются от золота и серебра. Очень неудачный пример подали и США во время своей гражданской войны, когда печатали деньги без разбора, и Германия, и Советская Россия тоже отличились. Об этом речь еще впереди. Когда в середине 15 века китайские власти отменили бумажные деньги, они думали, что с ними покончено навсегда. Но лет 100 спустя в осажденном испанцами голландском городе Лейден местные жители умирали от голода. Кроме того, у них не было денег. Они практически оказались в том же положении, что и жители гипотетического американского городка, описанного в главе «Невероятные приключения странного Чека». С той разницей, что обстоятельства в Голландии XVI века были реальными и по-настоящему трагическими. 14 тысяч лейденцев умерли с голода. Деньги не могли заменить горожанам хлеба, но они тоже нужны были им позарез, чтобы хоть как-то поддерживать товарообращение. И они решили обратиться за помощью к Богу. С разрешения церкви были пущены на изготовление импровизированных банкнот молитвенники и сборники псалмов и прочая религиозная литература, но не Библия. Считается, что это помогло выжить очень многим. Потом, с 1660 по 1664 год, с бумажными деньгами экспериментировал банк Стокгольма, но ничего из этого толком не вышло. Более систематично начали внедрять банкноты итальянские банки и ювелирные мастерские магазины Лондона. Никто до конца не может быть уверен в том, как это происходило. Но вот вроде бы какая логическая цепочка выстраивается. Держать золото у себя дома было и неудобно, и просто даже опасно. Поэтому состоятельные люди хранили его у ювелиров, в некоторых случаях у банкиров. Иногда это было одно и то же. Беря золото и серебро на хранение, ювелиры выдавали, разумеется, соответствующие квитанции, подтверждавшие размер вклада. Если, как часто бывало, вы вкладывали свое золото по частям, то и квитанции получали несколько. При взаимных расчетах нужно было каждый раз идти к ювелиру, отдавать ему квитанцию, забирать часть золота, получать квитанцию на изменившийся размер золотого депозита, физически тащить золото продавцу или подрядчику, получать с него, возможно, сдачу, тащить сдачу назад к ювелиру, оформлять новую квитанцию. И так несколько раз в месяц, а иногда в неделю. А если несколько сделок за день удалось заключить, неудобно – не то слово, просто ужас. И не надо было даже быть семи пядей во лбу, чтобы додуматься. А что, если расплачиваться не физически золотом, а заменяющей его квитанцией? Вот ведь красота. Отдал бумажку, получил взамен другую, полнейший эквивалент. И кармана бумажка не оттягивает, и душу греет. Вскоре квитанции ювелиров и банкиров начали получать стандартное оформление и само за себя говорящее название – банкнота, записка банка. То есть изначально современные деньги в новую эпоху, эпоху просвещения, творили банки. Но за этим почти сразу и совершенно неизбежно следовали два обстоятельства – во-первых, банки начали давать свои записки в долг, иногда и без всякого золотого или серебряного обеспечения. Но в таком случае под какой-нибудь другой материальный залог, лучше всего дом, жилище. Вот вам и ипотека. Это не значит, что кредита не существовало до развития бумажных денег, но теперь он вышел на новый уровень. Во-вторых, у государства тут же появился соблазн взять дело печатания в свои руки. Но поначалу не очень было понятно, как к этому делу подойти, особенно после неудачи китайского и шведского экспериментов. Но, в общем-то, было ясно, огосударствление печатания валюты – это лишь вопрос времени. Ну и, понятное дело, ключевая дата в биографии бумажных денег – 1450-й, Иоганн Гутенберг, изобретение печатного станка. Без него, конечно, дело не сдвинулось бы. С позиции сегодняшних, когда фантики изготавливаются с большой тщательностью, со всеми хитрыми уровнями защиты, вшитыми серебряными нитями и бог его знает чем еще, трудно поверить, как небрежно подходили к этому делу совсем недавно. Например, в Англии, финансовой сверхдержаве прошлых веков, до 1725 года банкноты были рукописными. После этого специальные бланки печатались, но в них от руки вписывалась сумма и ставилась подпись ответственного банковского чиновника. И аж до 1928, почти до самой Великой депрессии, бумажные деньги Банка Англии выглядели не слишком эстетично, в основном они были черно-белыми и односторонними, на обороте – пустота. Но вы догадываетесь, кому мы обязаны внешним видом наших сегодняшних денег? Спасибо, господа фальшивомонетчики! До сих пор во вполне солидных финансовых и экономических словарях можно найти такое определение. Бумажные деньги – это номинальные знаки стоимости, которые замещают в обращении действительные деньги – золото и серебро. Бумажные деньги имеют принудительный курс и выпускаются государством для покрытия своих расходов. По-моему, клевета. Или что-то давно устаревшее, из марксизма заимствованное. Во-первых, драгоценные металлы – такая же условность, как и банкноты. Весь вопрос в том, достаточно ли верит в ассигнации населения или будет, приняв лишнего, ими прикуривать и под лавкой себе светить. Помимо психологии, главное – это количественный фактор. Если бы государства научились получать золото в любых объемах и достаточно дешево, то никакой разницы уже не было бы. Раньше золото, благодаря своей редкости, думало за правителей, не давало им слишком разгуляться, дойти до инфляции. Теперь же правительствам приходится думать самим и считать, хорошенько считать. Во-вторых, скорее, само применение, обращение бумажных денег принудительно. В том смысле, что государство подкрепляет их своим авторитетом, гарантирует их своей властью. Без этого бумажные деньги не могли бы иметь такой силы. Что же касается курса, то он вовсю плавает, и центральным банкам иногда приходится затрачивать массу сил и средств, чтобы воздействовать на него через рыночные механизмы. Но так было не всегда. Когда-то курс бумажных денег действительно был принудительным, но только определяло, вернее, держало его не государство, а золото. Или такое, по крайней мере, у людей создавалось впечатление.